Выходит, нужно относиться ко всем неприятностям и приятностям положительно и оптимистично. Но на это и так опираются оптимисты в своей жизни. Все, что со мной происходит, все к лучшему, даже если машина переехала или с работы уволили. Оптимизм – это черта характера, склонность к жизнерадостному мироощущению. Однако, будь вы хоть трижды оптимистом, у вас не получится при любых обстоятельствах сохранять бодрость духа, если с психикой все в норме. Оптимист просто надеется, что все будет хорошо, но делает это неосознанно, потому что такова его натура. А если я пессимист, как мне быть? Разве можно меня убедить этим заезженным «все будет хорошо»? Мне этого недостаточно. Почему будет хорошо? Так вот, лично я, например, пессимист. И это портило мне жизнь до тех пор, пока я не начал осознанно управлять своим отношением к действительности. Если случается досадная неприятность, я сознательно переворачиваю ее с ног на голову, объявляя приятностью. И это работает на 100%. Все в конечном итоге складывается удачно. Я управляю реальностью, а не она мной. Вы думаете, я стал другим? Ничуть. Я изменил свое отношение, при этом оставаясь собой, все тем же пессимистом.